Фанасис икнула от выпивки, а сильный диссонанс между ее серьезным выражением лица и расслабленным голосом просто отнял у Куслы до речи. «Ты думаешь, не поэтому ли я пришла в алхимическую мастерскую? Об этом ты думаешь?» Он чувствовал себя слегка непривычно, так как Фанасис попала в яблочко. Она всегда была такой открытой для подразнивания, но все же почему-то смогла о чем-то заподозрить. «Я тоже думаю, что это странно, но даже если другой монастырь примет меня, то и оттуда меня вскоре выгонят. Так было всегда, и я полагаю, что вы, люди, правы в этом. Так всегда и должно происходить». Кусла не мог ее прервать, а Фенесис не намеревалась останавливаться. «Я пришла из мест, которые очень близко к той земле, которую здешние люди зовут Землей Обетованной». Кусла был действительно шокирован, услышав это, и тут же взглянул на Фенесис, которая улыбалась, продолжая наблюдать за проходящими людьми. «И правда, я никогда не встречал тут кого-то с именем Фенесис». «Это имя из земли, расположенной далеко на востоке». Фенесис прищурил глаза, словно смотря в прошлое. Услышав это от нее, Кусла почувствовал, словно с девушки по имени Фенесис сняли слой одежды. «Так тебя обратили в другую веру». Фенесис слегка пожала плечами и тут же подняла голову, показав расслабленную улыбку. «Я – новообращенная молодая язычница, которой нельзя верить. Так будет всюду, куда бы я ни пошла». Услышав этот ожидаемый ответ, Кусла отвернулся. Но фактически с самого начала я никогда и не была язычницей. Война, шедшая долгие годы, уничтожила мою землю. Я жила в племени мирных кочевников, чья кровь была проклята. Говорят, что даже в мирное время нас убивали по ряду сомнительных причин. Во время крестового похода охота на нас была усилена, и наши племена гибли одно за другим, пытаясь спастись, пока я не осталась единственной выжившей. В то время я и пришла в этот город. Неважно, какая страна, регион или поселение имелись в виду. Везде были те, кто подвергался остракизму по разнообразным причинам. Остракизм. В основном гонение, изгнание из общины. Возможно, из-за их прошлых преступлений. Или они сделали что-то, что презирают остальные. В этих землях людей с востока местные часто называли язычниками. И одного этого было достаточно, чтобы подозревать их. Фенесис была принята в монастырь. Возможно, лишь потому, что для Ордена все заключалось в арифметике прибыли и потерь. Ее легко можно было использовать как одноразовый инструмент. Однако, если это было так, то это и была основная тема этого разговора. Кусла нахмурился и проглотил немного вина. Он уже понял, куда пойдет разговор. «Итак... Когда я прибыла в этот город, то меня, кажется, собирались убить. В то время не было никого, кто смог бы спасти меня, поэтому я думала, что мой путь закончится именно здесь. Однако... Орден спас тебя!» Фенесис была немного удивлена. Однако почти сразу же она нежно улыбнулась, словно чтобы показать, что она может обращаться к Кусле как к тому, кто понимает ее. Ведь они оба были людьми, гонимые обществом. «Да», — Фенесис отвечала, словно девушка, которая восхищается кем-то, кто подтвердил ее существование. И ее лицо ясно показывало, что он абсолютно прав. «Даже зная о моем проклятом наследии, они никогда не меняли отношения ко мне. Они относились ко мне как к кому-то важному и сделали все, чтобы позволить мне безопасно сбежать. Никто другой так сильно обо мне не заботился». Это фактически было описание безупречных рыцарей из легенд. В то же время впечатление Куслы от Ордена очень сильно отличалось. Он думал, что Орден просто рассматривал Фенесис как добычу в войне. Они, естественно, заботились о ней, потому что чем меньше был испорчен прекрасный улов, тем больше из него можно было извлечь прибыли. «В то время я впервые в жизни почувствовала, что меня приняли». Однако казалось, что понимание Фенесис было очень далеким и отличающимся от действительности. Но у Куслы не хватало смелости сказать ей правду. После этого меня оставили в монастыре, подчиненном ордену. В то время я была счастлива, общаясь с множеством милых людей, и все, что я видела и слышала, все было мне в новинку. Я была счастлива и радовалась жизни. Фенесис опустила глаза, предаваясь воспоминаниям. Лицо Куслы напротив постепенно становилось пустым. И не потому, что он чувствовал, как Фенесис была невинна и счастлива в своих заблуждениях, но потому, что он понимал, как несчастна она была, совсем их не имея. Однако реальность была такова, что за мной ежесекундно присматривали. Только когда она улыбнулась, говоря это, она стала выглядеть посвежевшей и здоровой. Или это было еще более нездоровым? Но до тех пор, пока я могу закончить эту миссию, то, может быть... Ты никогда не думала убежать? Фенесис только грустно улыбнулась. Ее лицо выглядело так, как будто она все поняла. Я действительно дура, не так ли? Словно как я не понимаю алхимиков, ты, я полагаю, не можешь понять меня. Я не хочу быть одна. Я хочу, чтобы они признали меня как друга. Мне некуда больше идти. И только Орден спас меня. Если меня изгонят и отсюда, то я действительно останусь одна. Нежно сказала Фенесис, а ее руки, держащие деревянную чашку, задрожали, расплескивая часть вина. Когда она подняла лицо, оно было красным, словно она была пьяна, а глаза выглядели немного расфокусированными. Казалось, что она могла сказать все это именно потому, что была пьяна. Кусла взял стакан из ее рук и вылил вино на дорогу. Он увидел, что она выглядит немного изумленной и готовой заплакать. «Прости, я спросил слишком много». Как только Кусла сказал это, то ему показалось, что ее взгляд расплылся, и она нахмурилась. «Я не должен был спрашивать о том, что невозможно решить». Фенесис посмотрела на Куслу. Ее лицо было немного грустным. «Тогда же алхимики, которые могут превратить свинец в золото, не могут ничего сделать». Возможно, в глубине души она хотела узнать от алхимиков, хорошо разбирающихся в мирских делах, что-то, что поможет найти способ выйти из ее затруднительного положения. Фенесис знала, насколько велика опасность простого пребывания в алхимической лаборатории, но решила рискнуть. Она, вероятно, сделала это только из-за проблеска надежды. Однако это были ожидания девушки, которая ничего не знала о мире. «Превращение свинца в золото – всего лишь легенда. В действительности в самом свинце есть некоторое количество золота». Кусла, как и прочие алхимики, всегда осторожно принимал решения перед тем, как что-то сделать, и всегда медлил, разбираясь в процессе с проблемами. Как только они приходили к решению, то они продолжили работать над ним. Когда они не могли сделать этого, то их сердца, как алхимиков, переставали биться. Если они потеряют свою свободу идти к землям Магдалы, то умрут. В этом мире не существовало золота, только земля Магдалы. «Давай вернемся в мастерскую. Мы еще повеселимся там». Кусла похлопал Фенесис по плечу и, как обычно, встал на ноги. Словно они ни о чем и не говорили. Но Фенесис посмотрела на Куслу, словно на хладнокровного зрителя, бросившего ее одну. Однако она быстро опустила голову и, пошатываясь, встала на ноги. Каждое предательство, каждая рана, нанесенная ей, каждое убийство все же не смогли остановить ее в путешествии от города к городу. Настоящим несчастьем была ее невинность, которая не исчезла у нее даже после всех тех бесчисленных отвратительных событий, через которые она прошла, и то, что она не смогла стать хитрой змеей. «Итак, превращение свинца в золото – это лишь легенда, да?» «Верно. Но каждый алхимик знает принцип, поэтому это нельзя рассматривать как легенду. Это ложь». Фенесис шатала из стороны в сторону, вероятно, из-за выпивки. Кусла был немного расстроен этим и предложил ей руку, за которую она и схватилась. По ее пугающей и сомневающейся личности трудно было вообразить, что у нее было такое прошлое, полное подозрений и гонений со стороны других людей. Он знал, что она имела в виду, несмотря на то, что он не знал, как передать это другим людям, и мог лишь беспомощно смотреть на ее проблемы, в то время как хмельное состояние, неуверенность и незнание будущего могли полностью ее сломить. Но иногда только такие люди способны были безжалостно высказать ледяную правду. «Ты ведь знаешь, что только лжешь самой себе, верно?» Кусла вел Фэнесис к мастерской, придерживая руками ее изящную фигуру, слегка пылающую жаром. Он чувствовал, что ее нежное тело было настолько хрупким, что он может сломать его, если хоть немного надавит. Если бы он сказал Фэнесис ту фразу из оставленных Томасом записей, то она смогла бы безопасно завершить свою миссию. Изменит ли Орден отношение к ней? Он думал, что изменит. Орден был практичной организацией, которая награждала людей на основании приносимой ими пользы. Они награждали любого человека, полезного им, даже если это был алхимик. Это было заклинанием Куслы, которое превратило бы свинцовый фонтан, который должен был утопить Фэнесис, в золотой трон. Но он ничего не сказал, так как результат сравнения цены записи металлургических опытов Томаса и проблем Фэнесис было так ясен. Неважно, насколько молода она была, как сильно ему хотелось защитить ее, все это не перевешивало значение этих опытов. Ни рационально, ни эмоционально. Если поддержать Фэнесис, то она непременно прыгнет в его объятия, чтобы избавиться от чувства одиночества, которое испытывала до сих пор, и будет несложно влюбить ее в себя. Кроме того, она не была мерзкой леди, и хоть и реагировала на детские дразнилки, но если он будет честен с ней, она точно примет его как алхимика. Большинство людей живут не слишком долго, поэтому их возраст тоже не будет большой проблемой. Если бы это было бы возможно, Кусла хотел бы спасти ее и удержать возле себя. Однако в момент, когда он подумал об этом, Кусла сразу же вспомнил, как суетились рыцари Ордена, обыскивая тело Фричи. Тогда из-за их спин он мог видеть ее ключицу. Человеческие кости белого цвета, но кости Фричи казались белее остальных. Тогда он не чувствовал ни злости, ни горя. Если у человеческих костей такой уникальный цвет, то будет ли отличаться результат, если я заменю ими собачьи кости? Это была единственная мысль, которая крутилась у него в голове. Когда он осознал это, то почувствовал в себе настоящее безумие. Но одновременно с этим и гордость. С облегчением осознав, что стал идеальным алхимиком. С этого момента он мог доказать это кому бы то ни было. Ведь даже когда на его глазах была убита его любимая, он все равно продолжал думать только о металлургии. В этом он мог поклясться даже Богу. Поэтому он никогда не думал о помощи Фэнесис. Он запретил себе даже мысли об этом. Если бы он продолжил думать об этом, то в какой-то момент просто убедил бы себя, что надо что-то сделать для Фэнесис. Несмотря на то, что Вейланд любит приударить за дамами, он убил монастырского настоятеля, чтобы спасти сестер. Кусло же бросил кости святого в огонь просто лишь ради себя. Он считал незначительным все то, что не являлось материалами для металлургии или предметами, которые можно было использовать. Все было лишь ступенькой на пути к землям Магдалы, к добру ли это делалось или к худу. Его нечеловечески выглядевший мастер был тем, кто, наблюдая за его поведением, и дал ему это имя – Кусла. «Ты же в самом деле живое воплощение Куслы и интереса. Своего рода большой интерес, который совместно с бездушным тиканием часов вытягивает живую кровь из тех, кто по уши в долгах. Но это верный путь для алхимика». Когда решалось, кто будет другом, а кто врагом для Фэнесис, Кусла создал преувеличенную отвратительную ложь, чтобы понизить ее мнение о Вейланде и привязать к нему. Однако пока Фэнесис полагалась на него из страха перед Вейландом, Кусла оставался еретиком, который без каких-либо угрызений совести мог вырвать плод из беременной женщины для экспериментов. Превратить свинец в золото, а золото в свинец. Вещи могли изменить мир в одно мгновение. А люди, чтобы не сбиться с пути, нуждались в какой-то опоре, прямо как Фенесис, которая выбрала жизнь с орденом, чтобы облегчить свое одиночество, или Кусла, который был одержим землями Магдалы. Они оба были похожи в этом, но независимо от того, как сильно бы он не хотел протянуть свою руку, чтобы спасти других, сам он этого сделать никак не мог, так как Кусла нуждался в спасении больше, чем кто-либо другой. Так как же он будет использовать свою силу, чтобы помочь другим?